психоаналитик, поищите поблизости. Если хотите молиться, обращайтесь в армию спасения. Здесь или платят, или убираются вон. Подпишите ко мне этот чек, чтобы я мог отправить вас в тюрьму. Жюльен тяжело опустился на стул. Он достал свою новую чековую книжку, снял колпачок с авторучки и холодно проговорил. — Вы только что сказали, что рискуете? — Действительно. В один прекрасный день какой-нибудь несчастный вроде меня прикончит вас, и это будет благом для всех. Боргри разразился пронзительным смехом, поперхнулся и закашлялся. — Не волнуйтесь, мне есть чем защищаться, — выговорил он, наконец, указав на большой револьвер в сейфе. — К сведению любителей. Внезапно его охватил гнев. Он замахал пачкой векселей, связанных резинкой. — А любители есть, лентяи, лицемеры. Все, что вы умеете делать, и вы, и вам подобное, — это приходить сюда и плакаться, когда остаетесь без гроша. Он швырнул пачку на стол, сжал губы. Жюльен подавил нервный зевок. — Ну что? — крикнул Боргри. — Струсили? Эти слова подстегнули Куртуа. К нему вернулось его наигранное спокойствие. Он пожал плечами. Противный голос ростовщика хорошо влиял на него. Чтобы действовать, ему нужен был стимул — ненависть. — Вы сами этого хотели, — произнес он и быстро заполнил чек, пристроившись на уголке стола. Боргри внимательно наблюдал за ним. — Послушайте, старина, — проговорил он, — если это блеф, то не трудитесь. С просроченным векселем вы оттянете еще на несколько месяцев. Этот же чек в моих руках представляет для вас куда большую опасность. Жюльен оторвал чек и протянул его ростовщику. — Alea acta est. Жребий брошен. — Что значит? — Представьте его в банк, если хотите, в понедельник утром. — Он будет оплачен? — Увидите. — Кто даст деньги? — Ваш Шурин? Жюльен кивнул. — Ну и шляпа. Он еще вам верит? — Вот именно, что нет, — ответил Жюльен, чувствуя себя теперь вполне непринужденно. — Сегодня вечером я отдам ему вексель. Так он сможет убедиться, что я действительно оплатил его. Тогда он подпишет мне чек на соответствующую сумму, которую я переведу на свой счет в понедельник с утра пораньше. Теперь вам ясно, в чем заключается комбинация? Не слишком успокоенный этими словами, Боргри схватил чек и стал внимательно изучать его, держа подальше от своих дальнозорких глаз. Взгляд Жюльена вернулся к револьверу, который по-прежнему лежал на полке приоткрытого сейфа. — Как будто все правильно, — разочарованно вздохнул Боргри. Кончиками пальцев он пододвинул вексель к Жюльену. Тот взял его, сложил и сунул в карман. Одновременно он бросил взгляд на часы. Без 6:02. Он управился быстрее, чем предполагал. — Теперь, Боргри, хочу предложить вам одно исключительное дело. Если согласитесь, вы войдете в долю в Эксим. — 50-50? Жюльен чуть не ответил утвердительно, поскольку время торопило, а нервы были на пределе. Но надо идти до конца. — Минутку, — спохватился он, чтобы не возбудить недоверие ростовщика. — При одном условии. 50-50, если мы разделим таким же образом прибыль вашего маленького тайного банка. Я не могу так просто дать вам ответ. Сначала я должен узнать, в чем заключается дело. Для этого я и принес вам эту бумажку. Жюльен достал записи и положил их перед Боргри. На первый взгляд это может показаться глупым, но не смейтесь. Это феноменальное дело, я основательно обдумал его. Нефтеперерабатывающий завод у парижского порта. Вы сошли с ума. Думаете, что крупные фирмы позволят вам осуществить вашу затею? Нет. Но они перекупят дело, чтобы мы не рыпались. Только для этого надо, чтобы колесо завертелось. Впрочем, ничего сложного тут нет. Вы дадите мне ответ в понедельник, а